Позвольте спросить вас. Пожалуйста. В какой связи находятся наши с вами органы чувств? Органы чувств? Задумался Хипротомус. Да, пожалуй, не в значительной. Зрение, как я уже говорил, да возможность общаться через общий нерв. И все? А что, вам недостаточно этого? Знаете, искренне признался я бы вовсе обошелся без вас. Грубо. Посмотрим, что вы скажете в будущем. А я думал, что мы переговариваемся телепатически. Нет, пояснил жук. Телепатия здесь ни при чем. Когда вы произносите что-то про себя, еле заметные колебания голосовых связок передаются мне по тонкому нерву, и я их воспринимаю. А как же я принимаю вашу речь? У вас что, тоже есть голосовые связки? Дело в том, что мои рога способны колебаться с такой частотой, что получается подобие человеческой речи. По-моему, все это чушь, разозлился я. Не знаю, зачем вам нужно меня обманывать. Какие-то колебания выдумали через тонкий нерв. От охватившего меня раздражения я поднял над головой правую руку и с удовольствием потряс ею. «Вы врете!» — крутил я локтем. «Вы воспринимаете слова именно телепатически, но хотите, чтобы я считал по-другому, дабы подслушивать мои мысли!» «Вовсе нет!» — воскликнул жук. «И не трясите, пожалуйста, рукой!» «Нет! А когда я подумал о попугае, вы тут же среагировали на мою мысль!» Я так тряхнул рукой, что Хипротомус отчаянно вскрикнул. «Перестаньте, пожалуйста! Ну, вы правы! Ну, пусть я вас обманул!» Ныл жук, а я продолжал взмахивать рукой, пока не привлек внимание какого-то прохожего. Он тоже помахал мне в ответ, вероятно, принимая за знакомого. «Прошу вас, перестаньте!» — умоляло насекомое. Вернув правую руку обратно на подлокотник коляски, я все еще злой, глубоко задышал, стараясь успокоить нервы. «А вы не дурак», — сказал жук, когда мой пульс восстановился, а ноздри перестали раздуваться. «Слава богу, поверьте», — оправдывался жук, — «подслушивать ваши мысли вовсе не самоцель для меня». Я обиженно молчал и смотрел на пеструю птичку, которая казалась мне теперь не попугаем, а скорее канарейкой. Птица по-прежнему не обращала внимания на голубиную свалку, а стояла, приподнявшись на своих тонких лапках, вытягивала головку с хохолком на забастой шее и заглядывала мне издали в глаза. «Поверьте». «Тогда скажите, какая ваша истинная цель?» «Это не так просто объяснить», — продолжал оправдываться Хипротомус, «но вам ничего не угрожает. Либо вы говорите о своей истинной цели, либо...» «Либо что?» — спросил жук, и я почувствовал, что настроение его изменилось. В голосе или имитации такового послышались стальные нотки. «Вы хотите предъявить мне ультиматум? Или припугнуть меня? Ну что ж, попробуйте». «А что, собственно, я могу ему сделать?» — задумался я. «Какой ультиматум выдвинуть? Не вырезать это гадкое насекомое из-под кожи, ни что-либо другое сделать с ним я не могу. Врач предупреждал, что любые радикальные средства приведут мой организм к серьезным последствиям, полному параличу или слепоте с глухотой. Остается лишь махать рукой, доставляя жуку мелкий дискомфорт». Да и рука может в конце концов оторваться. Внезапно жук пронзил мою кожу своей иглой, и я вскрикнул на весь сквер отчаянно, распугивая насытившихся голубей. Лишь маленькая цветная птичка не испугалась, а раскрыла свой клюв, показывая тонкий загнутый язычок. «Это чтобы вы понимали, что я могу делать в ответ, когда вы машете рукой», — пояснил Хипротомус. «И спешу вас предупредить, в моем арсенале возмездия достанет еще средств причинить вам массу неприятных ощущений, поверьте мне на слово». «Какого хрена?» — заговорил я вполголоса. «Какого хрена вы вторгаетесь в мою жизнь? По какому праву пользуетесь моим телом, да еще при этом угрожаете мне, доставляя физические мучения? Таракан вы этакий!» Игла вновь пронзила мою кожу и дернулась мучительной болью все тело. «Это вам за таракана!» — объяснил жук и ткнул шипом еще раз. — А это на будущее! То, что произошло дальше, я назвал охотой за саранчой. Когда первая болевая волна откатилась, я увидел, как маленькая цветная птичка щелкнула клювом, пряча язычок, затем распрямила острые крылья, оттолкнулась своими тонкими ножками от земли, взлетела мгновенно до верхушки дуба и упала с высоты камнем на меня. Она зацепилась за мою правую руку и с неистовым отчаянием принялась расклевывать рукав куртки, вонзая в болонью острую стрелу своего клюва. «Уберите ее!» — завизжал жук. «Сверните ей немедленно шею!» От наблюдаемой картины я на мгновение оцепенел, затем, видя, как гибнет куртка, махнул в гневе на птицу левой рукой, отгоняя ее от себя. Но маленькая негодница, отлетев на несколько метров, развернулась и, опять набрав высоту, отчаянно ринулась в атаку. «Раздавите ее!» — вопил в испуге Хипротомус. «Иначе вас парализует так, что вы даже моргать не сможете!» «Кыш! Кыш!» — шипел я, пытаясь поймать птицу в ладонь. Один раз ей все-таки удалось проткнуть своим клювом куртку и пиджачную материю под ней. Я почувствовал, как чиркнул клюв, оставляя на коже царапину, впрочем, неглубокую. «Она клюнула меня!» — изумился жук. «Она клюнула меня!» В конце концов я изловчился и, достав птицу краешками пальцев, отбросил шлепком ее крошечное тельце на несколько шагов в сторону. Птичка отлетела к кустам, захлопала по земле крылышками, закрутилась вокруг себя, как будто пыталась избавиться от чего-то ей мешающего. Не убил ли я ее ненароком? Я вовсе не хотел этого делать, а потому смотрел на дергающуюся в грязи птичку с сожалением и очень хотел, чтобы она пришла в себя и улетела во свояси. «Ишь ты, дрянь какая!» — не успокаивался жук. «Мне кажется, что она достала до моего тела!» «А ведь она выклевать вас хотела!» — сказал я с неким удовлетворением. «А что вы радуетесь? Не вижу повода для злорадства. Если бы она меня съела, то ваше и без того немощное тело сейчас бы слепло и глохло в инвалидной коляске». С этим я не мог не согласиться, а потому молча наблюдал за тем, как птичка все-таки поднялась на свои ножки, покачалась из стороны в сторону на тонких, а затем оттолкнулась от земли и, виляя на низкой высоте, полетела в свою сторону.